Ваше высочество, как вам будет угодно принять финансовый отчет за неделю? Подписывать каждый лист с пояснениями или указать вам общие цифры по поставщикам и зачитать справку из Гринготса? А как положено? Ну как это делали Блэки? Каждый счет, ваше высочество. Ну давай, что ли. Гарри безнадежно вздохнул. Итак, счета на оплату продуктов питания. Итак, счета на оплату одежды и мануфактурных изделий. Итак, счета на оплату ремонтных и ремонтно-восстановительных работ зданий и сооружений. Итак, счета на оплату ландшафтных и земляных работ в парке и прилегающих территориях. Итак, счета на оплату строительства временных сооружений для проживания школьников с обустройством и обеспечением по второму гостевому разряду. Итак, счета на оплату устройства транспортной инфраструктуры, каминной сети, тройной пропускной способности с комплексом мероприятий по запрету несанкционированного доступа и защиты от взлома. Итак, счета на оплату комплекта посуды на 550 персон по классу сервировки А в травмобезопасном исполнении со встроенной функцией самовосстановления и повышенной управляемостью при магической чистке и мойке. Итак, счета на оплату 300 одноместных спальных гарнитуров класса «Скаут» в исполнении «Оптиум», 230 полуторных спальных гарнитуров класса «Студент» в исполнении «Премиум» и 22 спальных гарнитуров класса «Доцент» в исполнении «Люкс». Пытка счетами и векселями продолжалась третий час. Гарри уже ничего не соображал, механически подмахивая все пергаменты, которые ему подавал Кикимер. Старший домовик деловито сыпал на свежую подпись песок, сдувал его в угол, затем доставал из футляра здоровенную порфировую печать, приподнимал ее двумя руками и с возгласом «Экс!» грохал печатью по пергаменту и убирал ее обратно в футляр. На исходе первого часа в кабинет заглянула Гермиона. Гарри, обрадовавшись, кивнул ей, и девушка вошла и присела рядышком. «Помогай!» — предложил ей Гарри. И Кикимер, хитро улыбаясь, выложил перед госпожой пачку счетов на деликатные дамские товары и услуги. Гермиона начала читать, покраснела, забрала всю пачку и ушла в уголок кабинета, где, свернувшись калачиком в кресле, начала внимательно просматривать документы, иногда подымаясь, чтобы задать Кикимеру шепотом вопрос или показать что-то, привлекшее ее внимание. Гарри по совету домовика дал Гермионе доверенность на подпись этих счетов, и работа стала двигаться быстрее. Слышался лишь размеренный голос эльфа, зачитывающий очередной счет, затем скрип пера Гарри, потом шелест, пауза, бах, печати, пауза, шелест, и все повторялось по кругу. Разнообразие вносила лишь Гермиона, она подавала счета небольшими стопочками. Следовал шелест, а потом бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. «Спасибо, госпожа». «Я не госпожа». «Все равно спасибо». И все повторялось снова. Гарри начало казаться, что это никогда уже не кончится, как эльф вдруг встал, сложил пачки счетов в огромную папку и поклонился хозяину. Гермиона лукаво улыбалась, явно ожидая, что домовик сейчас уйдет. Но не тут-то было. Убрав папку под стол, Кикимер вытащил из-под него еще одну, намного больше и толще, и начал, не торопясь, развязывать тесемочки. Гарри взорвался. «Кикимер, сколько можно? Остальное завтра. Я устал. Мне некогда, наконец». «Кикимер знает свои обязанности. Расходные документы вы подписали, остались доходные. Будет странно, если ваше высочество будет лишь платить деньги, но откажется их получать». «Хм, доходные?» Гарри был в недоумении. Он посмотрел на девушку, та нерешительно пожала плечами. «Итак, приходный ордер от арендаторов земель, находящихся в отводе для земледелия». «Нет, Кикимер, только не это. Давай общие цифры и говори, где подписывать». Перспектива провести за столом еще пару часов привела парня в ужас. К тому же Гермиона так ласково улыбалась. «Как скажет хозяин. Вот здесь подписывать, здесь, здесь, здесь и здесь. Теперь здесь и здесь. Теперь здесь и вот тут. Спасибо, ваше высочество. Точная сальдо подводится в конце месяца, но предварительная бульда равняется дефициту в сумме 55 730 галеонов 14 сиклей. Ого. Пусть ваше высочество не беспокоится. Банк Гринготс уже прислал уведомление о переводе средств со счета школы чародейства и волшебства Хогвартс на ваш счет. Это распоряжение банку дали попечители школы». Гарри замер, а у Гермионы испуганно округлился рот. «Кикимер, ты хочешь сказать, все знают, что я эвакуировал школу в свой замок?» «Почему все? Попечители знают. А раз они перевели деньги, значит, не возражают. Вам бы с директором школы переговорить. Кикимер ничего не знает. Банк прислал письмо и все». «Хотел бы я знать, где этот самый директор. У тебя все?» «Вот почта вашего высочества. Тут есть и официальные бумаги». «Давай я сам посмотрю». Кикимер подал почту, низко поклонился, взял обе папки с документами и опарировал. Гарри пододвинул к себе папку с почтой, открыл было ее и вдруг почувствовал, как на его плечи легли девичьи руки. «Гермиона!» — счастливо выдохнул он. Он откинулся на спинку и запрокинул голову назад, ища взглядом ее лицо. Но пальчики девушки сняли с него очки, свет в кабинете внезапно погас, и стоило лишь удивляться, как быстро в такой темноте их губы нашли друг друга. Это продолжалось, по мнению Гермионы, столько времени, сколько требуется бабочке, чтобы облететь полянку и собрать нектар из всех чашечек луговых цветов. По мнению Гарри, фиг его знает, сколько это продолжалось, но ему казалось, что если их губы потеряют друг друга, то произойдет что-то ужасное. И это ужасное произошло. Вспыхнул свет, и с оглушительным хлопком в кабинете появился Кикимер. Гермиона в испуге оторвалась от Гарри и отскочила в сторону. Потеряв опору, юноша нелепо взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, не удержал, задние ножки стула подломились, и хозяин мэнора кувырнулся назад, въехав ногами в стеклянные полки книжного шкафа. Осколки стекол брызнули в разные стороны. «Сэр Гарри Джеймс Поттер, к вам глава попечительского совета школы чародейства и волшебства Хогвартс, миссис Гризельда Марчбэнкс». Двери кабинета немедленно распахнулись, и в него вступила престарелая волшебница, поддерживаемая под локоток профессором МакГонагал. Гарри выполз из-за стола и под уничижающим взглядом преподавателя трансфигурации попытался быстро придать себе более респектабельный вид. И, в общем, ему это удалось. Вжавшаяся в гобелен Гермиона заклинанием быстро поправила парню прическу, мантию он расправил сам, а следы помады с его лица, предварительно с любопытством сверив ее с оттенком губ Гермионы, невербально стерла МакГонагал. При этом строгие черты ее лица неуловимо смягчила понимающая улыбка. «Очень рад, уважаемая Мризельда Гарчбэнкс», — пробормотал Гарри в полуобмороке. МакГонагал сделала страшные глаза и схватилась за сердце, в общем. Гризельда повернула к нему ухо и рявкнула басом на весь кабинет. «Эсь!» Остатки стекол в книжном шкафу жалобно задребезжали. «Минерва, поди за дверь! И этого ребенка захвати с собой!» Ткнула она рукой в сторону Гермионы. «Нашкодила, небось, что ее к Поттеру вызвали? Сама ее накажи. А нам поговорить надо. Домовик, как тебя?» «Кикимер, миссис!» Эльф сжался, опасаясь оказаться выше волшебницы. «Чаю принеси и поди вон. Спасибо!» Сказала она уже в адрес Гарри, который очнулся и поспешно пододвинул волшебнице кресло. «И сам садись. Дай хоть посмотрю на тебя. Это ж надо. Директор Хогвартса в 17 лет и без диплома жаба. В бреду не приснится». Она вытащила слуховую трубку и повернулась в сторону оторопевших свидетелей беседы, еще не успевших выйти из кабинета. «Самое главное вы услышали», — лукаво улыбнулась древняя волшебница. «А теперь давайте отсюда. Остальное не для ваших ушей». Они остались вдвоем. Гарри успел парой заклинаний убрать осколки стекла с пола. Кикимер за это время умудрился доставить поднос с чаем прямо на стол, даже не появляясь в кабинете. Беседа с почти глухой волшебницей один на один. Гарри явно не улыбалась, но и деваться было некуда. Одно то, что Гризельда сумела преодолеть его Фиделиус, о многом говорила. Гарри решил навести порядок на столе, но старая волшебница остановила его. «Сядь, Гарри, не прыгай. Я нормально слышу, вижу и соображаю. Просто иногда надо, чтобы тебя считали более слабым и старым, чем ты есть на самом деле. Правда, лет через 50 некоторые сообразят, что дело нечисто, но меня пока это не волнует. На твоем лице, кроме естественного удивления, читается вопрос. Зачем она мне все это рассказывает? Все просто, мальчик. Мне надо, чтобы ты мне поверил. А много ли веры полуглухой да свихнувшейся старухи? Итак, ты перестал быть пешкой Альбуса и обозначил себя самостоятельной силой. Левандер молодец. Он здесь? Передавай привет. Мастер дал тебе оружие и убедил воспользоваться этим. Это и умно, и глупо. Умно, потому что оружие заставило тебя думать своей головой. Глупо, потому что время для самостоятельности выбрано крайне неудачно. Твоя сверхсильная палочка не поможет тебе победить твоих врагов. Врага. У меня один враг, Том Реддл. У тебя два врага. Маленький враг Том Реддл и большой, Альбус Дамблдор. Мрачный волшебник средних лет предъявил гоблину ключ от сейфа и обессиленно обмяк в кресле для гостей. Метка жгла огнем. Это началось еще вечером, когда лорд разобрался с ситуацией в Хогвартсе и решил поискать Зельевара своими методами. Дежурная боль вызова подтвердила Снейпу, что конец его не за горами. Выбора ему не оставили. Одно время он надеялся, что Дамблдор передумает и снова позовет его, даст ему надежду, но этого не произошло. Его списал один могущественный маг, не пожелав спасать, а теперь его списал и второй. Боль в метке уже не была болью вызова, это была казнь. Снейп знал, что от боли скоро не сможет соображать и двигаться осмысленно. Оставалось сделать одно – отплатить предавшему его магу той же монетой. Оглушенные и связанные подростки остались в визжащей хижине, а он, в маскирующих чарах, проник в Гринготс, предъявил ключ от сейфа директора Хогвартса и надеялся лишь на скромность гоблинов, которые крайне не любили любые власти и относились презрительно к любым их представителям. Сработало. Вот он идет в сопровождении хранителя к тележке, вот свист ветра в ушах и желудок, прилипший к горлу, подсказывают, что они на пути к сейфу. Наконец-то сейф. Дверь, ощетинившаяся зубами открытых запоров и замков. Редкие опасные артефакты мимо. Это все зола. Вот он. Плоский ларец черного дерева с убирающейся ручкой. Мерлин, какая боль. Путь обратно к тележке кажется бесконечным. Напор холодного воздуха слегка бодрит и заставляет собрать последние силы. Вот главный операционный зал. Он идет, держа ларец, как крышку огромного пресса для пергаментов. Выходная дверь в 20 шагах. За ней находится пространство, в котором можно парировать в последний раз, и его месть свершится. А там смерть. Смерть — это хорошо. Это избавление, раскаяние, расплата. 15 шагов. Сзади раздались встревоженные крики гоблинов. Его хотят задержать? Только не это, не тогда, когда он в 10 шагах от своей цели. Быстрее. Мир перед глазами разваливается на две половины. В одной половине, как маяк надежды, выходная дверь — это просто отпечаток на сетчатке его глаза. А вторая половина мира холодит щеку камнем пола, а перед глазами дергаются чьи-то кривые ноги в зеленых башмаках. «Выпей, Рон. Это настойка на мятных настырниках. Я сама готовила ее. Ну, хотя бы глоточек». Рон сидел на мягком кресле, напряженно выпрямив спину. Взгляд его был направлен в одну точку. Ничего не показывало, что он слышит Луну. Но когда питье оказалось у его губ, он сделал несколько маленьких глотков и опять застыл в неподвижности. Девушка вздохнула. Она практически неотлучно была с парнем, но ничего не указывало на то, что тот возвращается в нормальное состояние. Как привела его вечером, так он и сидит. Только глазами моргает изредка. Ни слова, ни звука. Словно спит. Но он не спит. Даже на расстоянии Луна ощущает отзвуки какой-то зловещей работы в его голове. Неужели они опоздали? Она надеялась, что стоит оторвать Рона от зловещего портрета, как действие его чар исчезнет или ослабнет. Но, видно, все не так просто. Она пытается уложить парня поспать, но тот упрямо не хочет ложиться. Он сидит, как перед портретом, слегка наклонив голову, и то ли спит с открытыми глазами, то ли грезит наяву. Наконец, с 15-й попытки, после долгих уговоров, Рон ложится. Подушка под голову и легкое одеяло. Луна, завернувшись в плед, ложится рядом. Парень дрожит, как в лихорадке. Она берет его голову обеими руками и начинает думать о стрекозах, беззаботно летающих над гладью зеркального озера, о сонной прохладе ив, опустивших свои ветки в спокойную воду, о свежем ветерке, лениво перебирающем травинки на лугу, напоенном запахами лета, меда и молока. Рон успокаивается. Дыхание его выравнивается, он засыпает. Луна лежит и сторожит его сон. Она чувствует, что миазмы темной магии в голове юноши лишь отступили на время и ждут своего часа, чтобы продолжить свою черную и мрачную работу. «Слушай внимательно, Поттер!» Мердж Бэнкс неторопливо вела свой рассказ. «Известно мне далеко не все, но это больше, чем ничего. После победы над Гриндевальдом Альбус понял, что корона спасителя нации гораздо выгоднее, чем венец тирана и узурпатора. Он сам создал Тома Риддла Волдеморта, а когда тот вышел из-под контроля, было впечатление, что все так и задумано. Все так им и планировалось. Тебя как избранного тоже создал он. И то, что это оказался ты, а не Лангботом, ему было почти безразлично. Жертва матери была обеспечена в обеих случаях, как и смерть обеих родителей. Круглый сирота, выросший у жестоких маглов или у брутальной бабки, невелика разница. Первыми подставились твои родители. Именно Альбус отправил хвоста под Империо предавать Джеймса и Лили Поттер, а потом пристроил его в семью Уизли. Педигрю тоже случайная жертва, он же не мог свернуть с пути, на который его подтолкнули. Итак, почти все, кто оказывался зачем-то нужен этому манипулятору. Первым, кто вырвался, был Сириус Блэк. Но он так и не понял, кто за всем этим стоит. Когда Сириус погиб, я даже не удивилась. Все к тому и шло. Все шло к тому, что Альбус столкнет тебя с лордом в последней схватке. Ты убьешь его, но и сам погибнешь как личность. А в твоем теле возродится Дамблдор. Клянусь, не знаю как, но он хочет сделать именно это. Сумасшедший властолюбец в молодом теле героя, совершившего величайший подвиг. Именно это ему нужно. Я уже собиралась дождаться развязки этого спектакля, а потом попытаться просто убить Альбуса. Правда, единственно возможный способ уничтожить его требовал и моей жизни. Тем не менее, я была готова. И вдруг известие о тебе. Будто в затхлом лесу вырвалась на волю яркая птица. Я долго не верила, что тебе удастся что-то сделать. Собирала информацию по крохам. Я гоняла сов по всей Британии. И, наконец, когда ты увел весь Хогвартс, я поняла, что у тебя появился умелый помощник. И с его поддержкой ты становишься силой, способной разрушить мрачные планы ополоумевшего тирана. А теперь ответь на мой вопрос. Голос старой волшебницы стал строгим и холодным. Где Северус Снейп? Гарри в недоумении уставился на Гризельду Марчбэнкс и покачал головой. «Я не знаю».